Глава 50. Аркаша. Однажды я прочитал одну умную мысль. Нужно ходить с такой женщиной, чтобы все вокруг оглядывались. О, да! Я всегда недооценивал эту фразу. Но теперь-то я ее прекрасно понимаю. Когда ты идешь с красоткой, все мужики вокруг чувствуют, кто на самом деле хозяин жизни. Я зажмуриваю глаза от мысли, что именно сейчас, в данный момент времени, я король. А то, что я король, понятно по двум вещам. Наличию денег, которые я могу потратить, и по спутнице рядом. Милана. Почему внимание самых красивых женщин стоит так непозволительно дорого? Почему сутки с Миланой – это 50 тысяч? Это несправедливо. Я бы на ней даже женился, но... Я пытаюсь с ней поговорить о продолжительных отношениях вне работы, но вовремя замечаю удивление в ее глазах. И все равно подмывает. «У тебя есть парень?» Красотка пожимает плечами. «У меня работа вместо парня. А ты бы хотела замуж?» Я жду, что Милана закивает, оживится, но... Я пробовала жить с мужчиной, но это не мое. Ответ девушки заставляет меня задуматься. Почему? Неужели Милана настолько погрязла в пороке, что не хочет выйти замуж? А может, просто ее никто не берет, учитывая ее репутацию? Я бы ее простил. Уж больно она красивая и ухоженная. И ходить с такой – одно удовольствие. Я бы Милану водил по ресторанам, кафе. «А ты детей планируешь?» «Конечно, но позже», — ласково улыбается, после чего лезет рукой мне под футболку, проводит ладонью по груди и осыпает лицо поцелуями. Я невольно расслабляюсь. «Хороша. Один минус. Могла бы и постирать, и белье повесить. Но нет, она не приспособлена к работе по дому. Бытовая инвалидка. И это ее существенный минус. Мы живем с Миланой душа в душу, пока я не осознаю, что мои, казалось бы, бесконечные возможности иссякают. И впервые мне становится страшно. Не то, чтобы я не думал, что так получится, я предполагал. Но одно дело, когда проблема где-то далеко, а другое, когда вот она, уже тут. Дождались. И я снова решаю поговорить с Миланой. Потому что после нескольких недель удовольствия возвращаться ни к матери, ни к Лерке я не хочу. К тому же я понятия не имею, что там у них происходит. Сначала, когда они мне названивали в первые дни, я попросту не брал трубку. А зачем? Чтобы объяснять, что мне нужен хотя бы глоток свежего воздуха. Так они меня все равно не поймут. Потому что если бы понимали, то не устроили бы мне весь этот ужас. А потом в какой-то момент звонки прекратились. Меня это успокоило. Только теперь, когда пора будет выехать из этой квартиры, я чувствую тревогу. Ведь с Миланой лучше жить отдельно. Хотя комнат в квартире 3. На всех хватит. Детка, а ты бы хотела стать моей постоянной любовницей? Милана вскидывает брови. Цена вопроса? Да что ж такое? Почему с этой женщиной нельзя говорить о любви? Точнее, говорить можно, но когда заплатишь. Ну, понимаешь, милая, мои ладони потеют, черт. Как ей сказать, что мне кроме похода в ЗАГС и предложить ей нечего? Спасибо, что с Леркой не успели расписаться. У меня сейчас такой период, когда нужно потерпеть. Но мы могли бы прекрасно проводить время и так. Тебе же хорошо со мной было? А так это как? Ну, без оплаты. Я ведь вон сколько потратил на тебя. Восклицаю во весь голос. Хорошенькое личико Миланы становится печальным. Она касается пальчиками моей щеки и произносит. «Ты мне очень понравился, Аркаша. Ты такой красивый, милый и галантный. Ты образец настоящего мужчины». От ее слов во мне расплывается гордость. Да, я смог ее удивить. Никогда раньше эта красотка не видела таких мужчин, как я. Хотя опыт у нее ого-го какой. Между тем Милана продолжает. «Ты настоящий джентльмен и потрясающий любовник. С тобой я получила столько удовольствия. Ее губы касаются моих». «Да, я настоящий мужчина. И жаль, что ни Ритка, ни Лерка этого так и не поняли. А поняла только Милана. И я знаю, почему. Даже не потому, что у нее огромное сердце. Еще и потому, что она имеет опыт. Ведь Риту, когда я взял, она же была девочкой и не видела мужиков. А Лера, у нее-то, конечно, парни были, но... Тоже вряд ли много. Вот они и не понимают, какой я. А Милана понимает. Окрыленной надеждой я у нее спрашиваю. «Так ты пойдешь со мной? У меня есть квартира, трешка». То, что квартира съемная и что там уже живут и мама, и Лерка, я умалчиваю. Но Милана качает головой. «Ты же джентльмен, а я твоя принцесса. Мне нужна сказка. Вот как появятся у тебя деньги, звони, и я приеду». Мое сердце падает вниз. Отказала. «Ну как так-то?» Хотя ее понять можно. Милана и правда хочет жить в сказке. Как Белль, Белоснежка, Русалочка. Только где я возьму деньги? «Оставь телефон хоть!» Она с готовностью диктует. И я уже думаю о том, что буду писать Милане, но... «Это мой менеджер», — улыбается девушка. С такой святой простотой, что я даже не могу на нее злиться. Как только ты будешь готов, менеджер организует нашу встречу. А мне надо идти. Милана говорит это так, будто мы расстаемся на день или неделю. А я понимаю, что мы вряд ли еще увидимся. Потому что у меня нет денег. Все бабы коварны. Все. Но долго думать у меня не получается. И как только красотка выпархивает из квартиры, я достаю бутылку. Хоть как-то надо утешиться. Хотя бы сегодня.